Все притихли. Дорожная служба была сугубо цивильным учреждением, и его шефы никак не могли быть сюда приглашены. «Ужас!» — простонал господин дипломатического облика. «Вы понимаете, как это отразится на нашем престиже? А на экономических связях? А на кредитоспособности?» «Вот вам и демократия!» — саркастически захохотал очень старый генерал. «Вот вам и цивильное правительство!» «Нет, господа, в наше время такого анархизма не допустили бы. Гестапо, несмотря на отдельные отрицательные черты, работать умело. А если ваша дорога мне аэродром подожжет?» Он замолчал и нервно скушал марципан. «О, господа, вы все не о том!» — раздался застенчивый голос из дальнего угла, где примостился скромный незаметный чиновник из ведомства, защищавшего Конституцию от граждан. — Смотреть нужно в корень. Вы проверили, куда эта дорога бежит? — А то-то и оно. Бежать, понимаете ли, можно в разных направлениях. Хорошо, если она бежит на запад, а если на восток? Вы можете поручиться, что не будет иметь места передача секретной информации? По этой дороге, между прочим, 5 лет гоняли военную технику, так что времени на шпионаж у нее хватило. Под его ласковым, оценивающим, всезнающим взглядом всем стало чуточку зябко. Генерал поежился и рявкнул. «За своих предков до 10-го колена я ручаюсь. Никаких посторонних примесей». «Вот это никого не интересует», — ласково разъяснил чиновничек. «Я повторяю, нужно посмотреть, куда она бежит». В дверь забарабанили. Все конспиративно притихли, но начальник разведки разглядел в щелочку своих офицеров, отправленных для более детального выяснения, и открыл дверь. Вошедшие почти упали на стулья и стали затравленно мотать головами. Кто-то мягкосердечный подсунул им по коробке цукатов. «Фу», — сказал один, — «ну и дорожка, чтоб ей». «А что?» — хором спросили присутствующие. «Орет, что танки ей надоели. Мол, 5 лет только и знают, что ползают туда-сюда. Надоели в конец». Повисла густая, нехорошая тишина. Только разведчики хрустели печеньем и шумно пили лимонад. «Так», — протянул кто-то, — «и это туда же. Мало нам пацифистов с плакатами». «А вот гестапо бы», — завел свое генерал, — «да помолчите». Совсем невежливо оборвал его страж Конституции. «Проспали в свое время. Вы подумали, что будет, если и другие дороги от нее нахватаются и побегут от военных кто куда? Летать наши танки не научишь». «Что же вы предлагаете?» — заломил руки господин дипломатического облика. «А что тут еще можно предложить?» — сузил глаза чиновничек и уставился на генерала. «Вам и карты в руки. Покажите, как это делалось в ваше время. Но ведь это некоторым образом объект неодушевленный, дорога. Нам как-то не приходилось, и вообще это несколько странно. А государственные интересы?» Чиновничек взглянул так, что ноги сами подняли генерала со стула, каблуки сами щелкнули, а глотка сама собой рявкнула: «Слушаюсь». Через 15 минут из низких облаков навстречу бегущей дороге вывалились звенья ревущих самолетов, под треугольными крыльями засверкали вспышки, и град ракет обрушился вниз. Как удержалась, да и большая она была. Но ракеты способны были разрушить бетонные укрепления, не то что асфальт. И все было кончено. Обломки асфальта тщательно собрали, погрузили в стальные контейнеры и отправили утопить в море, чтобы и намека не просочилось насчет того, что была дорога, которой надоело терпеть на себе танки. Чрезвычайно гордый собой генерал вломился в кондитерскую и застыл в дверях. Участники совещания сидели, не шевелясь, уставясь в одну точку, а бледный начальник разведки держал возле уха телефонную трубку и считал вслух: 42-я, 43-я, 44-я. «Все могут короли». Вы, должно быть, слышали, что давным-давно, в добрые старые времена... Кстати, почему мы так любим называть старые времена добрыми? Потому, наверное, что сами в те времена не жили, а там, где нас нет, кажется всегда лучше. Может быть, именно поэтому лет через 300 потомки назовут и наши времена добрыми, старыми. Наверняка назовут. Вот и получается, что и мы с вами живем в добрые старые времена, только об этом не догадываемся. Так вот, давным-давно в мире было очень много королей, а так как парламентов еще не существовало, королям жилось совсем неплохо. Делать они могли все, что хотели, а хотели они, как правило, все, что могли, а могли они... Ну, в общем, на свою участь они не жаловались, оставив такие мелочи своим подданным. Они носили красивые золотые короны, горностаевые мантии, пили и ели на злате и серебре, но в их замках было темно, и гуляли сквозняки, потому что электричество и паровое отопление изобрели гораздо позже. К сожалению, пергамент, на котором была записана эта история, сгинул во времена очередной войны, и некоторые утверждают, что его никогда и не было. Но один профессор когда-то слышал от другого профессора, что тот видел академика, который лично знал архивариуса, двоюродный дед которого некогда встречал монаха, в детстве слышавшего эту историю от своей бабушки. Она рассказывала ее, когда была в хорошем настроении. У монахов ведь не бывает только жен, а бабушки бывают. Так что история представляется правдоподобной. Короля, о котором мы хотим рассказать, звали Карл Задира. Ну, так уж тогда было принято. Королям давали прозвище, потому что фамилий у них не было. Одни порядковые номера, и если говорили просто «Карл», трудно было понять, о каком именно Карле говорят. Прозвище, надо отметить, брали не с потолка, выдумывали не с бухты-барахты. Они всегда были заслуженными, и если, например, короля именовали «скупым», можно было ставить 100 против 1, что он самолично отпускает лейб повару кур и зелень, а перец вообще сыплет в котел сам, никому не доверяя. Перец тогда стоил дорого, и привозили его издалека. А Карл Задира очень любил драться со всеми соседями. Он давно перессорился, а если иногда мирился, то исключительно для того, чтобы поссориться еще раз. А иначе неинтересно. Для того, чтобы драться с соседями, нужна хорошая армия. А для того, чтобы армия дралась и не разбегалась, ей нужно неплохо платить и хорошо кормить. Для чего, в свою очередь, необходимы налоги, поборы, десятины и обложения, которые проще собирать с помощью той же армии. Цивильных сборщиков можно побить, а с военными проделать это значительно труднее. Вот так и шло. В мирное время армия разоряла свою страну, в военное — чужие. Естественно, разумнее было чаще отправлять ее в зарубежное турне. Постепенно Карл Задира прибрал к рукам или запугал многих соседей, и только с Генрихом Драчуном он никак не мог справиться, потому что этот Генрих был того же поля ягода, также любил драться, запугивать и прибирать к рукам соседей и держать в руках армию, а для этого в те времена требовалось не меньше мастерства, чем для того, чтобы выиграть битву. В конце концов, свелось к тому, что серьезно воевали только они одни, но ни одному не удавалось начисто разгромить другого. Оба понимали, дальше так продолжаться не может. Карл Задира, несмотря на то, что был весьма ограниченным, недалеким человеком, научных методов не чурался и велел позвать одного из своих мудрецов, чтобы тот растолковал, как быть и как жить дальше. Мудрецы были учеными-стариками, считавшими, что им известно все обо всем, и каждый утверждал, что истинный мудрец и светоч знания только он, а все остальные — безмозглые компиляторы и плагиатствующие жулики —